Чую, как всегда. Рассуждал Бог жизнь такую пить не брошу никогда. Чую, как всегда. Раз мне дал Бог жизнь такую пить не брошу никогда. Чую, как всегда. Рассуждал Бог жизнь такую пить не брошу никогда.